Ломенка, уголь и Боб. По мотивам сказки братьев Гримм. Жила-была на свете одна старушка, старая-престарая, 80 лет уж ей было. Пошла как-то старушка на огород, собрала целую миску бобов и решила сварить их. Вот, думает, сварю бобы и пообедаю. Растопила старушка печь, и чтобы огонь разгорелся получше, подбросила в топку пучок соломы, а уж потом стала сыпать в горшок бобы. Тут-то все и началось. Когда сыпала она бобы в горшок, один боб взял да и упал на пол. Упал и лежит рядом с соломинкой. И сюда же на пол выскочил из печки раскаленный до красна уголек. Вот соломинка и говорит: «Милые друзья, как вы здесь оказались?» «Я», — отвечает уголек, — «из печки выпрыгнул. Если бы я оттуда не выскочил, я бы пропал. Пришлось бы мне сгореть и превратиться в золу». А Боб говорит: «И мне посчастливилось, братцы, что я сюда упал. А то пришлось бы мне, как и другим моим приятелям-бобам, в кашу развариться». А соломинка говорит: «И я рада, что в печку не попала, а здесь лежу. Ничего бы от меня не осталось». «Ну, а что же мы теперь делать будем, друзья?» — спрашивает уголек. «Давайте-ка мы с вами отправимся путешествовать», — сказал Боб. «Давайте, давайте!» В один голос подхватили уголек и соломинка. И стали они все вместе, Боб, соломинка и уголек, путешествовать. Долго они шли и пришли к ручейку. Ручеек маленький, узенький, а перебраться через него трудно. Мостика нет. Как тут быть? Подумала соломинка и говорит: «Мы вот что сделаем. Я перекинусь с бережка на бережок, а вы по мне переправитесь, как по мостику». Так они и сделали. Перекинулась соломинка с берега на берег, и первым побежал по ней уголек. Бежит, как по мостику. Добежал до середины, слышит, плещет внизу вода. Стало ему страшно. Остановился он и кричит: «Боюсь воды! Боюсь воды!» А пока он стоял и кричал, соломинка от него загорелась, распалась на две части и полетела в ручей. Уголек тоже упал в воду, зашипел: «А ну, спасите!» И пошел ко дну. А Боб осторожный был. Он на берегу остался и давай смеяться над угольком и соломинкой: «Вот глупые, вот недотёпы!» Смеялся он, смеялся, да и лопнул от смеха. Плохо бы ему пришлось, да на его счастье сидел на берегу бродячий портной. Достал портной из кармана нитки и ловко сшил обе половинки боба. А так как у портного белых ниток с собой не было, зашил он боб черной крученой ниткой. С тех пор У всех бобов черный шов посередине. Вот так-то, друзья.